Глава 14. Первым желанием было подорваться и поглядеть, кто там. Я даже напрягся, но потом решил, что не буду выскакивать из парилки. Что я, стыдливая барышня, что ли? В конце концов, это мой дом, и я тут барин. Пусть дергается тот, кто помешал мне. Досадно, конечно, что прервали мои размышления, но скакать как подросток я не буду. А размышления действительно прервали и окончательно. Судя по звукам, кто-то раздевался, потом включил душ. Я слушал, как струи воды с шумом падали на пол и гадал, кого это принесла нечистая. Практически все в доме знают, что я пошел мыться, ну, кроме управляющего и Кузьмы. Я как пришел, с ними еще не встретился. Интересно, кто это из них? Вроде больше некому. Естественно, дальше думать о том, кто я, где я и как до этого докатился, я не мог. Теперь все мое внимание было сосредоточено на том, кто мне помешал. Вот зайдет этот человек, а я тут. Что он сделает? Что-то мне подсказывало. Вламываться в баню, когда там барин, тут не принято. Наконец, воду в душ